Глава 50. В жизни Лии наступил разлад. Амитабх переехал обратно, но она не была уверена, что это правильное решение. Хорошо было видеть его там, где он был, к месту, на диване и в постели, идти мимо пабов и не волноваться, что застанешь его там с другой, а четко знать, где он был и что делал. Худшее, что грозило, это потерять Амитабха из виду. Никакой определенности, одни догадки. Но через 2 недели, когда ощущение новизны от присутствия Амитабха в доме растворилось, Лия столкнулась со множеством нерешенных вопросов. Как поступить? Что делать? Пойдет ли он против своей семьи и женится ли на мне? Любит ли он меня? Люблю ли я его? Этого ли я на самом деле хочу? Лия так долго этого хотела, что до этого не рассматривала всерьез саму возможность того, что на самом деле она хочет совсем другого. А подумав об этом, испытала странное разочарование. Если Амитабх — это не то, что ей нужно, то чего именно она тогда хочет? А ведь ей уже 35. Конечно, в таком возрасте пора бы уже это понимать. Однажды утром, пока в розовом калибре еще не было покупателей, Лия задумалась над своим положением. В магазин только что доставили новые формочки для выпечки в виде букв алфавита, и Лия сидела в подсобке, распаковывая их и думая о том, что обычно у нее нет ни времени, ни желания печь имбирное печенье. Она разложила формочки на полу, рассеянно разбросав их в виде слов. Лия, Амитабх, а потом, как ни странно, Тоби. И тут же перемешала формочки, создав хаос из букв. Отнеся их наверх, Лия вернулась в зал. В магазине она была совсем одна, ее помощница не появится до 11. Лия огляделась вокруг и вздохнула. Что она здесь делает? Зачем она вообще заморочилась этими формочками для печенья? Что-то не так. Чего-то не хватает. Лия почувствовала жгучее желание закрыть магазин и на целый день убежать куда-нибудь. Словно она лишь на мгновение, как будто мельком успела увидеть некую параллельную вселенную, и там ей понравилось больше, чем здесь. Если бы она осталась тут, следуя заранее составленному распорядку дня, то упустила бы шанс взглянуть на все под другим углом, увидеть, что еще приготовила для нее жизнь. Но ей пришлось остаться. Магазин ей не принадлежал, так что решать, закрыть его или нет, это было не ее право. Лия вздохнула, открыла дверь, перевернув табличку с «закрыто» на «открыто», и стала надеяться, что, может быть, сегодня придет ее суженый и найдет ее.